это нет, вот нас не подвели, еще спрашивают, ну что, ладно, нет оптоволоконного, да, вы можете, вам же не обязательно этот сайт постоянно поддерживать, есть бесплатный сайт, открыли его, там, создали, и пусть он висит, но обновляете его раз в месяц, допустим, или раз в два, где там 3-4 странички буквально на роде можно открыть для обеспечения деятельности своей компании. Ну ладно, там не получается что-то, там не знаем, у нас нет, ну, он вам не нужен. Один раз вы где-то у соседей откроете, пусть он висит. Электронная почта то же самое. У нас нет провода, не провели еще. Ну, телефон есть? Есть. Ага. Ну, у нас вот телефонный этот узел, настолько станция старая, что они не могут обеспечить. Ну, хорошо. Снимать почту, в принципе, достаточно два раза в неделю. Можно договориться со школой или с кем-то даже ходить, взять, арендовать эти вот час, два часа в неделю в каком-то клубе. Интернет-клубе, интернет-кафе, и отправлять сотрудника, чтобы он снимал электронную почту. Можно. То есть вот настолько, и у нас в России это много, в провинции привычка мыслить, уже заговорила привычки мыслить, то есть мы идем, подходим потихоньку к психологическим основам принятия управленческих решений. Настолько вот привычка мыслить стандартно, то есть рутинно, это опять же не просто моя критика, вот, кого-то. Это общая система, это квалификация менеджмента нашего, что мы не можем, очень трудно выйти за рамки привычных решений. Если мы делали всегда вот так вот, давайте так всегда и будем делать. Не было с интернета. Ну и ну вот когда будет, тогда мы и начнем. Ну, его не обязательно, можно пойти, где-то этот ресурс получить, как ресурс на обеспечение принятия и реализации каких-то управленческих решений. Теперь, если мы перейдем дальше, есть очень интересный момент, о котором обещал в самом начале рассказать. Это принятие правильных решений. Говоря о ресурсном обеспечении управленческого решения, надо отметить еще один момент. То есть мы возвращаем снова к оптимальному решению. Да? Иногда бывает, даже бывает часто, просто мы об этом не знаем, такие ситуации, когда оптимальное решение, которое нам требуется, оптимальный результат, мы не можем достичь. Ну, почему-то не можем. Или можем достичь, но при очень высоких затратах имеющихся ресурсов. Такой бывает часто. И возникает вопрос. Ну, мы привыкли думать так, вот надо нам, дана задача это сделать, и мы начинаем делать. Идет перерасход ресурсов каких-то, да, но мы добиваемся поставленной задачи. Это было нормально в тех условиях, когда ресурсы у нас не считались, когда их было немерено, мы были богатейшей страной, и, собственно говоря, никто ни за что не отвечал. Ситуация, когда каждый принимает решение, да, американская модель, и каждый отвечает за свое решение, есть смысл рассмотреть другие варианты вот, достижения заданной цели. То есть нам поставили задачу достичь какого-то ресурса, достичь какой-то цели. Мы просчитываем ресурсное обеспечение, смотрим, ага, не можем попасть. Давайте рассмотрим другие варианты. А может быть нам чуть-чуть не дойти до цели? Смотрим, ага, можно не дойти, допустим, и... Мы 5% до цели не дотянули, да? Но из имеющихся ресурсов сэкономили 20%. То есть достигли этих 95% цели за 80% ресурсов. Выгодно? Выгодно. Почему не изменить первоначальную задачу, цель, и не сделать ее другой? Что мешает, если это выгодно? Не мешает ничего. Или наоборот, можно попытаться чуть-чуть шагнуть дальше этой цели. Допустим, мы получаем 101% результата, да? А на его достижение затрачиваем 95% ресурса. А вот на достижение 100% результата затрачиваем 100% ресурса. Ну, бывают такие экстремальные точки, мы это знаем, да? Экстремы бывают. То есть вот обсуждая какое-то решение и смотря, выбирая из вариантов, нужно рассмотреть и те решения, которые лежат рядом. Те моменты, которые лежат рядом с той точкой, куда мы должны прийти. Ближе чуть-чуть, подальше чуть-чуть. Хорошо. Теперь о решениях правильных и неправильных. Как уже говорилось, с некоторых пор принимают только правильные решения. С каких пор? Когда-то прочитал книжку Владимира Тарасова, директора Таллинской школы менеджеров «Персонал технологии». Там у него был ряд задач, которыми пользуюсь со ссылками на разработчика. И в том числе была интересная мысль у него, я не стесняюсь повторить, о том, что все решения, которые принимает ЛПР или менеджер, являются правильными. Мой риторический вопрос о том, что правильное ли решение принял президент, отправив недавно правительство в отставку, ответ такой: правильное решение. Просто мы привыкли в нашей ментальности, опять же, да, вот, в нашей квалификации менеджмента, да простят меня руководители, оценивать решение правильное и неправильное. Вот давайте мы раз на всегда договоримся, что все принятые нами решения правильные. И теперь будем оценивать не впредь, с этой минуты, не само решение, которое принимается, а его последствия. И если принятые нами решения, да, обеспечат достижение цели с минимальным использованием ресурсов, это еще не значит, что это решение нам выгодно в целом. Потому что у каждого принятого решения при его реализации возникают последствия. Эти последствия есть как положительные, так и отрицательные. И кроме того, они бывают близкие и отдаленные. То есть если мы нарисуем это в виде матрицы, мы увидим, что последствия решения ложатся на матрицу. С одной стороны, это близкие положительные последствия и отдаленные положительные последствия. Близкие отрицательные последствия нашего решения и отдаленные отрицательные последствия нашего решения. Вот когда мы заполняем по принятому решению последствия, квадратики на этой матрице, мы потом можем их проанализировать. Чего больше, чего меньше. Выгодно ли нам это решение в перспективе, да? Или оно выгодно только сегодня по затратам ресурсов? Оно в любом случае правильное. И когда мы из всех правильных решений выберем в конце самое малозатратное сегодня, не требующее минимального вложения в ресурсов, а еще лучше не требующее вложения ресурсов, а еще лучше, когда ресурсом его реализации является отсутствие ресурса, и вот когда у планируемого достигнутого результата у нас будет больше положительных решений и близких, и отдаленных, и эти положительные последствия будут перевешивать значительно отрицательные последствия, вот тогда мы и можем говорить о выборе какого-то единственного варианта. Простой пример. Человек делает карьеру, окончил курс MBA. Его приглашают две организации. В одной он уже работает. Ему нужно принять решение, остаться или перейти. Все эти решения правильные. Уйти в одну организацию – правильное. Остаться в своей организации – правильное. Уйти в следующую организацию – тоже правильное. На каждое решение составляется матрица последствий из тех, которые была изображена на слайде, где это лицо расписывает последствия этих решений. Прежде всего мы условимся, что ни одно из этих решений ему не нужно обеспечивать ресурсами какими-то значимыми. То есть и туда, и туда, и туда, в три точки он может попасть, не используя никаких ресурсов. То есть туда везде его приглашают, он ни с кем не общался, ну, нормальная ситуация. И вот, заполнив эти три матрицы, лицо, планирующее свою карьеру, начинает оценивать их положительные и отрицательные последствия. Просто считаю, что все решения правильные. Нас тоже учат при построении карьеры оценивать решения, да, правильно или неправильно, о переходе куда-то. Тоже составляются большие списки, там, близость к месту работы, там, гибкий график, возможность разъездов, возможность повышения квалификации и так далее. Много-много параметров, они оцениваются по 5- или 10-бальной шкале, высчитываются. Да, это, собственно говоря, не последствия, да, это плюсы решения сиюминутные. То есть сегодня, то есть это та точка, которую можно выбрать. Вот составив на три этих варианта три таблицы по ресурсному обеспечению, сколько добираться до работы, какой продолжительный отпуск, какой оклад и так далее, всех оценив в единой шкале, человек выбирает наиболее приемлемый для себя вариант решения, да, который является искомой точкой X. И вот, может быть, с него и надо начать рассмотрение тогда, с этого самого выгодного варианта сегодня. Последствия. Ведь в другом варианте могут быть сиюминутные выгоды меньше, но положительные последствия в целом больше. Как близкие, так и отдаленные. Понятно, да? Вот, пожалуй, теперь мы научились принимать положительные решения, правильные решения в своей жизни, в своей деятельности. И нам пора перейти о том, как люди принимают решения. Мы рассмотрели принятие решений, вот эти вот эвристические, творческие методы рассмотрели более-менее подробно, да? Математические методы мы решили не рассматривать, они приводятся в учебниках, их много, этих методов. И теперь мы подходим к методам, которые чаще всего применяются на first line линии управления. Это волевые, интуитивные, интуитивно-логические, как они называются, и так далее, по-разному. То есть любой менеджер начинает свою карьеру, как правило, с первой линии, с нижнего звена управления. И успех в его продвижении зависит от того, как он умеет контактировать с теми, кто выше по должности, организовать работу своих подчиненных, да, и контактировать с теми же first-line менеджерами, которые находятся с ним по соседству, с которыми он согласовывает планы, разрабатывает какие-то проекты, вместе приходит на совещание, планерки к своему middle-менеджеру. Поэтому большую роль в его жизни играет то, как человек принимает решения, какими путями. Зная способы принятия решения, как человек их принимает, тут можно как раз вот и планировать то решение, которое он должен принять, подводить к нему так информацию, чтобы он принял нужное нам решение. Оно все равно будет правильное в любом случае, нужное нам решение, если это не очень-то противоречит интересам организации. И чтобы это было человеку понятно, который с нами соглашается, и, собственно говоря, не вызывало у него обид. Может быть, в чем-то плохо выразился, но давайте мы поговорим вот об этих вот психологических особенностях принятия решений. В принципе, они важны, эти особенности, и на верхнем уровне управления, и на среднем. Они важны за пределами нашей организации, когда мы общаемся с нашими конкурентами, с нашими партнерами по бизнесу, как, даже в семье, когда мы общаемся с женой, с мужем, с детьми, с родителями. Знание, как человек принимает решения, да, поможет нам в жизни добиться гораздо больших результатов. Итак, давайте мы с чего начнем. Рассмотрим прежде всего, как принимают решения различные типы по типологии Юнга. Здесь есть четыре пары личных предпочтений, которые определяют жизнь человека. Первая пара – экстраверты и интроверты. Она никакого значения для принятия решений не имеет. Хоть экстраверт, хоть интроверт – эта функция не работает по принятию решения. Просто одни предпочитают поговорить, особенно на совещаниях, а другие предпочитают на тех же совещаниях помолчать. Понятно, что первые – это экстраверты, вторые – интроверты. Вторая пара предпочтений – это сенсорные и интуитивные типы. Чтобы нам объяснить цель и задачу нашему коллеге сенсорного типа, нужно обратить внимание на детали предполагаемых вариантов, те, которые вот сиюминутны. То есть мелочи, детали, подробности. Когда он с ними знаком, легче принять решение, чем в том случае, если будем рассказывать ему о перспективах, о каких-то больших, вот, крупных задачах, в которые это вписывается. Для него лучше дробление большой задачи на мелкие задачки, на подзадачи и работа с мелкими подзадачами, которые предельно ясны. Здесь он легко принимает решения в таких ситуациях. Для лица с преобладанием интуитивного типа мышления лучше рассказывать о перспективах, о глобальности проектов, о возможностях. Это ему понятно, и здесь ему проще принять какое-то решение. Он проще работает с целыми образами, с целыми проектами и программами. Лучше говорить с ним о стратегиях и так далее. То есть теперь мы что можем из этого еще использовать для планеты плюс? Во-первых, мы знаем, о чем говорить с разными людьми разных типов, да? С другой стороны, когда мы формируем группу для принятия решения, мы знаем, что нужны те и другие. То есть, формируя группу для совещания, семинара или деловой игры, нам нужно учесть, что нам нужны и интуитивные типы, которые видят целую информацию, и сенсорики, которые смогут разбить ее на детали, на подзадачи, конкретно разобраться дотошно с каждой из них. Следующая пара личных предпочтений – логика и этика по типологии Юнга. Какие решения, какой путь у логиков? Ну, понятно, логики руководствуются выгодностью каких-либо решений, каких-либо результатов, каких-либо проектов. Если мы ведем речь с нашим коллегой логического типа или с конкурентом, или с партнером, да, мы ему объясняем, что такой-то проект, мы начинаем вот тогда-то, требуются такие-то сроки, да, выгодность вот такая-то, вкладываем столько-то, получаем столько-то. Вкладываем деньги такие-то, допустим, да, и получаем в результате дельта деньги такие-то. Угу. Затраты наши такие-то при этом. Мы, то есть, столько-то труда затрачиваем, такое-то время требуется. И он просто считает, выгодно или невыгодно, в зависимости от этого принимает решение, надо ему или не надо. Будем мы это делать или не будем. Все четко и понятно. Если будем ему какие-то другие рассказывать, как этику, допустим, о том, как это повлияет на климат в коллективе, да, кто это одобрит, а кто не одобрит, ну, для него это не так важно. Одобрит, не одобрит, он пришел на предприятие работать, он за это получает зарплату, это все логично. И за эту зарплату от него требуются результаты. Чем больше результат, тем, значит, активнее он будет поддерживать такой проект. Люди этического типа, конечно же, не столь ориентированы на выгодность для компании. Они больше ориентированы на климат, на отношения людей. Соответственно, думают, а как вот получится? Ну, хорошо, примем мы такое решение, как на него посмотрят остальные? А кого это затронет? А всем ли станет это решение лучше? И эти последствия как коснутся каждого вот из участников? Ну, собственно говоря, вот такой пример можно здесь для логиков и этиков привести. Мы чуть попозже сейчас попробуем решить задачку. То есть пример такой. Вот человек куда-то решил выехать за город, да? Ну, нормальный обычный человек, еще не топ-позиция, даже не middle-менеджер, обычный руководитель, который пока еще пользуется междугородними автобусами, взял билет себе заранее за 2 недели, едет куда-то кататься на лыжах, да, садится на свое 3-е место спокойненько, чтобы ехать. И тут ситуация. Входит там, к водителю подходит какая-то бабулечка, он уже перед, за 3 минуты до отъезда говорит, ой, сынок там или дедушка, мне нужно ехать, туда-то возьми, там денежки ему дает. Ну и честно, водитель говорит, да, проходи, садись там, да, путь нам 3 часа, сколько ходить бабушке или дедушке, мы не знаем. И вот мы едем, бабулечка стоит около нас. Что делать, уступать место или не уступать? Ну, конечно же, уступать. А зачем? Мы за 2 недели брали билет. Мы, соответственно, думали, мы готовились, мы планировали. Ехать нам долго. Мы заплатили за то, что он называется предварительная оплата этого билета. Бабулечка тут пришла, она, понимаешь, не может спланировать свою жизнь, поехала к внукам, которых она не видела буквально с прошлого воскресенья. Очень соскучилась. Это ее проблема, что она не поехала другим автобусом на самом-то деле. А мы, собственно говоря, будем почему-то ей уступать место. Пусть стоит и едет, раз не умеет думать, не умеет планировать или не хочет ждать, через 2 часа идет следующий автобус. Логично? Логично. С другой стороны, ну, жалко же. Как можно вот взять и так вот просто сидеть, а рядом стоит женщина старенькая. Буквально, вот, может быть, мама моей мамы. А я сижу. Молодой, здоровый лыжник, лыжи вот там наверху в багажнике лежат. Ну, можно же встать, постоять, в конце концов, на работе в офисе сидим по 8 часов. Нам даже полезнее стоять. Ну, говорю, полезнее стоять, это опять логика. Собственно, если говорить от этики, ну, люди смотрят вокруг, цель бабушка у меня, тут рядом женщина с ребенком сидит, там рядом еще какая-то бабушка, только я один могу уступить место. И вот этик будет сидеть и чувствоваться неловко под взглядом, под неодобрительными взглядами окружающих. И, конечно, он уступит место. И будет стоять там, сколько придется ему, пока бабушка едет. А если она следует другая бабушка, он все равно будет стоять. Уступит место другой. Потому что он этик. Потому что ему неловко сидеть, когда человек старше его, женщина, стоит. Но, с другой стороны, логик может встать, уступить место. Только у него путь рассуждения другой. Говорит, а что я в офисе сижу 8 часов каждый день? Если приедем там, опять будем в ресторане, значит, сидеть. Потом отмечать приезд, все, ужин там и так далее. Только завтра лыжи, пока-то, да постою-ка 2-3 часа, там посмотрю, когда бабулька выйдет, может, день там потом присяду. Это нормально, ноги разомнутся там, ну что я буду стоять? То есть они могут прийти и те, и другие, и логики, и этики к одному и тому же решению, но путь принятия решения будет разным. И если мы знаем этот путь, знает тип человека, мы можем его подвести к нужному нам выбору. ну мало ли, почему нам нужен этот выбор, мы об этом сейчас не будем говорить. О выгодности выбора там или еще чего-то, да, будем просто говорить о том, что мы можем влиять на путь. И опять же, когда мы собираем группу для принятия творческого эвристического решения коллегиальным образом, да, коллегиальным путем, мы, опять же, нам нужно выбрать, чтобы были люди и логического типа, и этического, чтобы нам рассмотреть все особенности, весь путь принятия этого решения. Хорошо, понятно. Поехали дальше. Есть еще четвертая пара личных предпочтений, которые называются решающие и воспринимающие по Юнгу. Как здесь происходит с принятием решения? Ну, начнем с самого простого, с воспринимающих. Какие особенности, если мы принимаем их, включаем их в состав группы по принятию решений? Особенность воспринимающих в том, что они решения не принимают. В принципе, никогда. Вообще. Они просто накапливают информацию, которую могут делиться, обсуждать, но решения никогда не примут. Нет, они могут его принять, сказать, да, вот это вот мы делаем, через 2 минуты сказать, нет, мы этого делать не будем. Поэтому если мы проводим переговоры, да, какое-то принимаем решение с конкурентами, партнерами, а напротив нас сидит лицо воспринимающего типа, как только он согласился с решением, нужно дать ему на подпись бумагу, чтобы он тут же ее подписал. Иначе он потом может изменить свое решение. Вдруг поступит новая информация, и у него будет другое решение. Но мало ли, что он тогда согласился. Через 2 дня к нему пришли, говорит, а новая информация, у нас изменились обстоятельства. Извините, нам это теперь невыгодно. Конечно, он и потом может сказать, что нам невыгодно, когда договор подписан, стоит в печати, да? Может быть, он изменил свое мнение, но в целом работающая компания, если контракты выгодные в целом, все равно не будут работать. Что касается лица решающего типа, то они как раз принимают решения. Только они решения и принимают. И решения они принимают всерьез и надолго. Если лицо решающего типа приняло решение, то изменить его очень трудно кому-либо. И в том числе ему самому. Если мы на переговорах с партнером, да, с конкурентом, с кем-то еще, достигли каких-то результатов, а еще хуже, не достигли результатов, а он решающего типа сказал, нет, нас это не устраивает, то лучше прекратить переговоры прямо сейчас и не оказывать никакого давления, не пытаться, не тратить время ни его, ни свое, не тратить некий ресурс. Сказать, все, хорошо, спасибо, что уделили нам время, давайте мы на какое-то время расстанемся, подумаем, посмотрим вместе, может что-то изменится в обстановке, и встретимся снова. И добиться от него просто согласия, чтобы он принял решение встретиться вновь. Что, в принципе, ему выгодно встретиться вновь. Вот как только он примет это решение, что мы, можно расставаться, потому что он все равно рано или поздно согласится с нами встретиться. И уже к этому моменту нам нужно будет готовить ему решение, готовить ему проект решения, выбор готовить, так, с учетом его параметров, как логика, этика, сенсорного и интуитивного. Если мы правильным путем поведем подведение к решению, нужному нам, то он его, это решение одобрит, станет в эту сторону рано или поздно. Если он его примет, то, в принципе, он на этом решении будет стоять. Не обязательно спешить, сразу у него подписывать тут же на столе все бумаги. С другой стороны, решение о сотрудничестве двух разных организаций, это все равно управленческие решения, да, которые принимают какие-то лица, они могут быть только в том случае, когда обеим организациям это сотрудничество выгодно. Другое дело, что от лиц, принимающих решения, зависит темп сближения позиций, темп, с которым они идут навстречу друг другу, заключают договора и начинают обмен ресурсами, допустим, товарами, услугами, денежными ресурсами, информацией и так далее. Если же компаниям невыгодно, в принципе, мы можем, конечно, подвести решающего или воспринимающего к принятию решения, заключить договор, в принципе, сорвать какой-то куш. Но впоследствии у него, как в том анекдоте про серебряные ложки, останется осадок, что вот их, ну, неправильный был контракт. И все равно придется ждать условий, когда сотрудничество будет взаимовыгодным. Это мы поговорили, рассмотрели, как принимают решения лица в соответствии по логике Юнга. Это, конечно, все хорошо, что вот такой-то тип принимает решение таким-то образом, да? Чтобы добиться от него какого-то нам нужного решения, мы должны ему подать информацию таким-то образом. Это все хорошо и здорово. Вопрос в другом. А как узнать, что это за тип? Как нам собирать группу, да, и так далее, тех типов, которые нам нужны? Прежде всего, если речь идет о сотрудниках своей организации, своих коллегах, то нет ничего проще. Существует много вариантов различных тестов на определение психосоциотипа по Юнгу. И вполне можно, кадровая служба может протестировать всех сотрудников организации, по крайней мере, руководящих и принимающих решения. То есть, и мы уже, зная тип человека, да, формируем группы из этих людей. Мы, зная людей, подходим к ним с решением вопроса. И понятно, что он, зная наш тип, в какой-то ситуации будет нам отвечать взаимностью или невзаимностью, в зависимости от его интересов и так далее. Опять же, обратим внимание на то, что ресурсов, как правило, не хватает в организациях, особенно денежных ресурсов. И понятно, что из-за них постоянно происходят какие-то противоречия, в том числе и те противоречия, которые дают толчок к развитию организации. Теперь далее, как определить психотип человека, который нам неизвестен? Да? Ну, прежде всего, вот из тех оставшихся трех пар, предпочтений за исключением экстраверта и интроверта, самая важная пара – это решающий и воспринимающий. То есть принимает человек решения в принципе, или он их в принципе не принимает, если принимает, то тут же меняет. Это главная пара.